По случаю 56-летия со дня начала Великого Ким Чен Ира руководства Сунгунской революцией, 13 и 16 августа в Австрии и Гвинее состоялись публичные лекции и публичные читки, где приняли участие представители разных кругов и жителей этих стран. Выступавшие на мероприятиях горячо отозвались о бессмертных заслугах Великого Ким Чен Ира в руководстве Сунгунской революцией. Ким Чен Ын сорвал военные провокационные происки империалистов во главе с американскими и надежно защитил суверенитет и достоинство страны, а также мир и безопасность во всем мире, отметили выступавшие.